6. Ринтин поселился в Китрине у Теркинто, двоюродного брата. Дядя Кмоль в это время уже уехал на северное побережье Чукотки. Там только что организовывались колхозы. Теркинто был преисполнен важности от сознания положения, которое он занимал в районном центре. Он жил с молодой женой в большой комнате с окнами на сопку. Жена Теркинто, Валь, работала медсестрой в больнице. Налево от двери стояла плита, справа от плиты кровать для гостей. Супруги Теркинто спали за ситцевой занавеской. Каждый вечер Теркинто клал себе под подушку пистолет. Узнав, что Ринтин едет в Ленинград, Теркинто заявил: «Пустая затея, это очень далеко. Поживи у меня, подберем работу, станешь человеком». Дальше Китрина вельботы не ходили. До следующего пункта Ринтину надо было добираться на пароходе, который ожидался не раньше, чем через месяц. В день приезда Ринтин пошел на строительную площадку аэродрома. От озер до домика радиостанции протянулась прямая и ровная, как остроганная доска, посадочная полоса. На краю ее сидел маленький двукрылый самолет. Ринтин прошел от начала до конца весь аэродром, припоминая, где ему приходилось работать. Наступил день, когда Ринтин впервые притронулся к заветной пачке денег. Капитал его таял, как снег на весеннем солнце, и Ринтин решил, что нужно как-то пополнить убывающие запасы. Маленькая речка, откуда китринцы брали воду, протекала возле самых домов, но хозяйки предпочитали заплатить за каждое ведро по рублю, чем самим носить воду. Ринтин был очень рад этому обстоятельству. Он рано вставал, и к тому времени, когда просыпался Китрин, во многих сенях уже стояли полные ведра холодной воды. Хозяйкам это очень нравилось, и они наперебой старались зазвать Ринтина в дом и угостить. Но юноша мог покупать в магазине все, что хотел, и даже имел возможность откладывать на будущее. Однажды Ринтин встал, как обычно, едва только забрезжил рассвет. За окном шуршал дождь. В такую погоду в речке прибывала вода, и она мутнела. Ринтин оделся и быстро наполнил все ведра в доме. Когда задымили первые трубы, он принес последнее ведро во второй дом. В третьем доме было только две квартиры. В одной жил председатель райисполкома, в другой – секретарь райкома. По словам Теркинто, они были самыми большими начальниками в районе, и Ринтин особенно к ним приглядывался, когда ему удавалось их встретить. Секретарь райкома был небольшого роста, можно сказать, даже маленького. Он ходил быстро, бросая на Ринтона колючие, стремительные взгляды. Председатель райисполкома был прямой противоположностью секретаря райкома. Этому, чтобы пройти от дома до работы, требовалось столько времени, сколько тратил Ринтон на то, чтобы спокойно пройти это расстояние три раза. В остальном они были как обыкновенные люди. Ринтон взял ведра в райкомовском доме и направился к ручью. От дождя тропинка раскисла, ослизла. Наполнив ведра, юноша постоял немного. Отдыхая, он подсчитал, что перетаскал в дома уже 26 ведер. «Наконец-то я тебя поймал!» Ринтон, вздрогнув от неожиданности, быстро оглянулся. Рядом с полными ведрами стоял широкоплечий парень в рваных резиновых сапогах и жевал самокрутку. Его черные мелко вьющиеся волосы выбивались из-под шапки. К толстым губам прилипли крошки табака. На вид это был настоящий негр, и Ринтон был готов поклясться, что ему только померещилось, что парень говорит по-чукотски. «Вон ты какой!» — между тем продолжал парень. «Если бы не твой двоюродный брат, я бы показал, как отбивать кусок хлеба у трудящегося человека. Что уставился на меня, не понимаешь? Я один снабжаю весь Китрен водой. Это моя монополия. Не знаешь такого слова?» Ринтон догадался, кто перед ним. Это был Кикеру. Хозяйки не раз вспоминали его имя, подчеркивая аккуратность Ринтона. Кикеру действительно снабжал кытренцы водой. Обычно он носил воду до тех пор, пока в его кармане не набиралась сумма, достаточная для покупки 100 или 200 граммов спирта. Кикеру происходил из стойбища «Одинокая гора». Жители этого стойбища отличались высоким ростом, вьющимися волосами и совсем темной кожей. Говорили, что с полвека назад к стойбищу «Одинокая гора» подошел американский китобоец и выгрузил несколько десятков негров. Они построили себе домики из тонких досок, врыли в землю огромные котлы и стали вытапливать жир из китовых туш, которые привозили на буксире американские китобои. Вскоре многие жировары женились на чукотских девушках, да и среди замужних женщин стали рождаться кудрявые толстогубые ребята. Одним из потомков этих жароваров и был Кикеру. «Пожалуйста, я могу не носить воду», — сказал Ринтон, «но вы часто оставляете людей без воды». Кикеру слушал Ринтона со снисходительной улыбкой. «Какой вежливый!» — сказал он сделанным восхищением. «Словно настоящий русский мальчик! А зачем тебе понадобилось зарабатывать деньги? Разве ты сирота?» Ринтон объяснил, что ему нужны деньги на билет. Как всегда, при этом Ринтен выложил все, что знал о Ленинграде –